dead before I got on Fuse, then. Okay. Раздирает внутренний конфликт, и остается лишь надеяться, что новый национальный гимн Джей Джей Абрамса всем понравится и вернет нам ягоду поминику, которую мы все помним и любим. Ну, прекрасно. Все будем перезагрузить. Здравствуйте, сэр. Я из института Гэллопа. Мы опрашиваем граждан, за кого они будут голосовать на предстоящих президентских выборах. А, ясно. А, итак, ваш выбор. Гигантская клизма или сэндвич с дерьмом? Ну, традиционно этот район выбирает клизму, но наш выбор — это сэндвич с дерьмом. Ага, значит, сэндвич с дерьмом. Да-да, мы оба, я и моя жена голосуем за сэндвич с дерьмом. Гигантская клизма, кстати. Что? Совсем с ума посходили, что ли? Кто-то считает, что гигантская клизма должна стать президентом? Да это безумие! Почему ты сказал, что я буду голосовать за сэндвич с дерьмом? Меня даже не спросил. Ну ты же не собираешься голосовать за клизму. Почему каждые 4 года вы психуете из-за того, кого выбрать, клизму или дерьмо? Потому что мы американцы. Это Америка, Стэн. Да-да, и почему каждый раз одно и то же? Либо дерьмо, либо клизма. Циник ты, циник, циник, циник. Нигилист. О, нигилист.